Это была одна из тех битв, которыми решалась участь целых государств. И действительно, в первые дни после нее казалось, что все здание с такими трудами созданного прусско-немецкого государства готово рушиться и сделаться добычей победителя. Король во все стороны разослал требования покорности. Города и области Пруссии начали сдаваться ему один за другим, при этом выступили наружу вся ненависть туземного прусского населения к завоевателям-немцам и даже нелюбовь самих немецких горожан и сельских дворян к рыцарям-монахам. Но, с другой стороны, не замедлила обнаружиться неспособность главного предводителя и недостаток единодушия в славянском лагере. Король слишком долго медлил и величался своими лаврами на месте победы. Вместо того, чтобы тотчас ударить на самое средоточение орденского государства, на его столицу Мариенбург, Егайло только на 10-й день явился под его стенами. Тем временем один из орденских комтуров, энергичный Генрих фон Плауен, успел стянуть сюда остатки военной орденской силы, запастись провиантом и принять все меры, необходимые для упорной обороны. Осада Мариенбурга затянулась. В польско-литовском войске открылись болезни, на помощь ордену шли подкрепления из Ливонии и Германии. Сигизмунд, новоизбранный германский император, угрожал королю открытую войною. Первый покинул осаду Витовт. Говорят, на него повлияли коварные внушения немцев насчет слишком усилившегося польского могущества, угрожавшего витовтовой самостоятельности. Потом ушли мазовецкие князья Симовит и Януш, а, наконец, и сам Егайло снял осаду. Прусские города, между тем, стали переходить в руки немцев. Война тянулась до следующего 1411 года и закончилась миром в Торуне, по которому орден удержал за собой почти все владения. Только Жмуть отошла к Великому княжеству Литовскому, а земля Домбрынская — к польской короне. Следовательно, невелики были материальные выгоды победителей в сравнении с тем, что могла им дать победа при Грюнвальде. Зато моральные последствия победы все-таки были огромные. В этом отношении Грюнвальдскую битву можно сравнить с битвой Куликовской. Более тесное сближение Великого княжества Литовского с польской короной продолжалось и после того, под давлением той же общей опасности, угрожавшей со стороны немцев. Оправившийся от поражения орден в лице своего нового магистра, помянутого фон Плауена, уже задумывал воротить свои потери, причем опирался на сочувствие и помощь Германии, где новый император Сигизмунд, хотя и принадлежал к чешскому королевскому дому, однако был усердным поборником германизма и противником славянства. Для ордена была чувствительна утрата Жмуди, ибо эта область служила звеном, соединявшим тевтонских немцев с ливонскими, и в будущем могла повести к их полному слиянию. Вошедшая в состав славяно-литовского государства, она навсегда разрывала земельную связь между немецкими орденами. Одним из главных проявлений усиления Польши и дальнейшего сближения с нею Литвы была так называемая «Уния Городельская». В 1413 году, в октябре месяце, съехались на берегах Западного Буга в русском местечке Городло с одной стороны Егайло и польские вельможи, с другой — Витовт и литовские бояре. На этом сейме составлен был новый торжественный акт унии Литвы с Польшей. В нем повторялось условие 1401 года относительно общего избрания преемников как Витовту, так и Егайлу. Далее, на будущее время должны были в вопросах, касавшихся обеих стран, собираться общие сеймы, преимущественно в Люблине или в Прчове, по образцу Городельского. Наконец, Для вязчего их объединения литовское боярство получило не только владельческие права и привилегии польской шляхты, но и самые польские гербы. Для этого знатные литовские роды были распределены, или точнее, приобщены к польским родам, имевшим свои знаки или гербы по образцу западноевропейского рыцарства. Так воевода Виленский Мандевит приобщен к польскому гербу Лиливы, Трокский Явн — к гербу Задора, Каштелян Виленский Мингайло — к гербу Равич и так далее. Этим приравнением литовских бояр к польским и распространением духовно-шляхетских сеймов на Литву сделан дальнейший шаг вперед в смысле влияния польско-шляхетского направления на литовскую государственность, то есть на ослабление власти великого князя Литовского, прежде почти неограниченной. Главный же шаг вперед Городельская уния сделала в смысле влияния, собственно, польско-католического. Так как одинаковые с польской шляхтой права и привилегии получили литовские бояре только католического исповедания. Они могли давать в приданое дочерям части из своих земель, но только в том случае, если дочери выходили за католиков. В Литве были установлены высшие должности, уряды и достоинства по образцу Польши, например, воеводы и каштеляны. Но на эти уряды должны были избираться только католики. Таким образом, благодаря католической ревности литовских государей, перешедших из православия, то есть Егайла и Витовта, собственно, литовское население Великого княжества окончательно было закреплено католической церкви и польскому влиянию. Очевидно, помянутые исключительные статьи были направлены против греко-русской церкви, которая еще держалась часть потомков Гедимина и их боярства. Хотя опасный враг Польши и Литвы Генрих фон Плауен около того времени был низвержен орденскими рыцарями и лишен магистерского достоинства за свои самовластные стремления, однако притязания немцев на жмуть не прекращались. Чтобы теснее сплотить ее с Великим княжеством, Егайло и Витовт решили докончить начатое немцами истребление язычества и вполне водворить там католическую церковь. С этой целью после Городельского сейма они отправились в Жмутскую землю и лично принялись крестить язычников. Как прирожденным литовским князьям, действовавшим то строгостью, то ласкою дарами, им удалось легче совершить это дело, чем ненавистным для туземцев жестоким и жадным иноплеменникам. Егайло сам переводил молитвы и поучения для народа и нередко сам толковал ему правила веры на его родном языке. Очевидно, к миссионерской деятельности он был более склонен, чем к деятельности военной. Вместе с крещением народа король и великий князь строили в важнейших жмутских поселениях храмы парафиальные, приходские. Кафедральный же храм возведен был в городе Медниках, который сделан местопребыванием особого жмутского епископа. А высшим гражданским сановником здесь поставлен был особый жмутский староста. Это крещение жмуди, впрочем, не обошлось без кровопролития. Спустя несколько лет там произошли мятежи новообращенных, подстрекаемых старыми языческими кривитами и вайделотами. Мятежники убивали или изгоняли христианских священников, разрушали церкви. К религиозным причинам мятежа присоединились и сословные. Так как знатные роды, обольщенные шляхетскими привилегиями, держали сторону правительственную и церковную, то простой народ сжег и грабил их дворы и имущество. Мятежи эти Витовт усмирил оружием и многими казнями.